Глава третья. На столе председателя правкома стояла рюмка коньяку. Сам Анатолий Васильевич сидел напротив, гипнотизируя неподвижным взглядом пузатое стекло с золотой каемочкой по краю. Аккурат по этой каемочке играл тяжелым янтарем напиток из представительных профсоюзных запасов. Арарат – хороший коньяк. Выдержанный. Под такой коньяк не стыдно разные делегации встретить, а затем их же и проводить. То есть было не стыдно. Потому как уже с полгода никто с визитами на завод не наведывался. Разбежались, разлетелись в перестроечной круговерти заинтересованные организации. Как будто разом вымерли все. И огромный завод потянули за собою в пропасть. Завод, конечно, не нищий, он продержится какое-то время. Но вот вопрос, сколько и как так получилось, что огромный государственной значимости завод оказался вдруг никому не нужен? И что отвечать людям, оставшимся неудел? И куда им прикажете деваться, если градообразующее предприятие загибается на глазах? Что им делать? На подножный корм перейти? Анатолий Васильевич ополовинил рюмку, закурил. Нет, он-то как раз работу себе найдет. С его-то связями куда хочешь, пожалуйста. И в управу городскую, и на кафедру в институт его приглашают. Только Верещагинская за державу обидно засела и колет как иглой. И ничего с этим поделать нельзя. Так и будет щемить сердце. Почитай, вся жизнь на родном заводе прошла. Потому, наверное, расслабиться у Анатолия Васильевича никак не получалось. И коньяк, как назло, не спешил оказывать свое благодатное действие. Да что такое полрюмки коньяку для солидного мужчины? Пусть облысевшего. Пусть небольшим брюшком, пусть разменявшего пятый десяток. Да ничего, совсем ничего. А значит, следуя логике, добавить не мешало бы. Анатолий Васильевич покрутил рюмку в руках, прищурился сквозь нее на свет настольной лампы, подумал, налил еще, опять до самого края. Пусть в одиночку, но он напьется. До состояния, когда мир вокруг не кажется таким уж беспросветным. «Есть кто?» Валера шагнул в кабинет, не дожидаясь приглашения. «А накурил-то? Хоть топор вешай! Ты что это, Толя?» «Будешь?» Анатолий Васильевич без лишних церемоний пригласил его к столу. Они выпили. Растерзали тупым ножиком половинку лимона. И Толя наконец-то ощутил, как горячая жидкость разливается живительной волной, врачуя до нельзя расшатанную нервную систему. И про себя отметил. Вдвоем как-то оно веселее, что ли? Хорошо. Ну-с, с чем пожаловал? Ты понимаешь, какое дело? Они давно знали друг друга, давно были на «ты». Именно здесь, в этом кабинете 20 лет назад, решался вопрос о направлении Валерия Ивановича на тренерскую работу. Тогда было сказано много красивых слов о воспитании советской молодежи, физкультурном движении вообще и особой поддержке детского спорта в частности. Толя прекрасно помнил то время. Тогда он, молодой профсоюзный лидер, лихо взялся за дело, умел добиться взаимопонимания с руководством, выбить дополнительные фонды, помещения, даже летнюю спортивную базу организовал. Увы, все сейчас катилось под откос вместе с огромной заводской махиной. И одними красивыми словами тут ничего поделать было нельзя. Явись к нему Валера часом раньше, Он, быть может, отделался парой общих фраз и только. О том, что всем сейчас плохо, ты уж потерпи. Да как-нибудь. Да посмотрим, может, что сделать можно. Успокоил бы. С тем и отпустил. Но по странно извращенной народной привычке постоянно наступать на больную мозоль, Толя, только что мечтавший забыть навалившийся ворох проблем хотя бы на этот вечер, принялся теребить свежую рану с особым энтузиазмом. Чему, понятно, способствовало только что выпитое. К тому же рядом сидел собеседник, и можно было выпустить пар, высказать все без оглядки, словно у себя на кухне, не боясь и нисколько не приукрашивая истинное положение вещей. «Ты только посмотри, что делается!» — гремел Толя на весь кабинет. «Три четверти завода в отпусках! Оборонка молчит! Госзаказ сняли! Раньше прокат и казахам, и в Баку гнали! Другие государства теперь! Независимые все стали! Только вот вопрос, от кого? И на кой черт такая независимость нужна, если денег нет? Не поверишь, зарплату нечем выдать. Это еще за ноябрь, 3 месяца уже. Он прошелся по кабинету, нервно дернул фрамугу. Пустить свежего воздуха не помешает для пошедшей кругом головы. Да знаю я, каток тут при чем? Валера упрямо возвращал его к своему вопросу. «Выставляют нас на улицу. Бумагу из администрации прислали. Сам читал. Дом-то заводской. Как же так?» «Уже нет, Валера. С баланса все, что можно, завод сбросил. Городу теперь все передали в коммунальное хозяйство. Речь сейчас о выживании идет. Какие тут дома?» «О выживании?» — удивился Валера. «Говорили же, к весне все наладится. Вроде заказ получим». «Какой заказ?» — перебил Толя. «От кого тот заказ? Сказки это все! Чтобы народ успокоить!» Слухи о весеннем заказе упорно повторял весь город. Оттого все ждали весны, как манны небесной. «Плохо дело, Валера. Совсем плохо. Вплоть до остановки печей, понимаешь? Мы фактически банкроты. Завод в долгах, как в шелках. Ясно теперь? А ты говоришь, каток!» «Толя, ты меня сам, лично, 20 с лишним лет назад отрядил этим делом заниматься. Вот ты скажи, что теперь делать? К депутату идти или в райисполком?» Валера по старинке называл районную управу райисполкомом, справедливо полагая, что от переименования ничего на самом деле не меняется. Хоть горшком назови, все едино, лишь бы помогли. Толя отрицательно замотал головой, разметал в переполненной пепельнице окурок, болезненно поморщился и принялся объяснять. «В администрации тебя слушать никто не станет. Ты кто? Заводской рабочий. Если мне память не изменяет, литейщик. Где написано, что ты тренер? Какой у тебя спортивный клуб? Нигде, понимаешь, нигде это не зафиксировано. Ты трудовую-то свою открой. Там ничего такого и в помине нет. За все эти 20 лет никто не удосужился тебе хоть какой-то юридический статус предоставить. Да и не собирался никто этого делать. Всех все устраивало до сих пор. А теперь уж поздно. Но хотя бы попытаться стоит, Толя». Это прозвучало не то вопросом, не то утверждением. «Не советую. Ничего ты не добьешься. Только нервы измотаешь. И зачем тебе это надо? Пенсия по вредности у тебя через год хватит тебе. Вот и успокойся, Выпей лучше». И, не дожидаясь поддержки, опрокинул содержимое рюмки себе в рот. «Ты что говоришь, Толя?» Все только что услышанное никак не укладывалось в Валериной голове. Понятно, он возмутился. «Ты что такое говоришь? Что значит успокойся? Да я всю жизнь катком этим занимаюсь!» «Валера, плюнь ты на это дело! Да хрен бы с ним, с катком!» — перебил Толя. «Подумай о себе! Тебе больше всех надо, что ли? Никто, слышишь, никто даже пальцем не пошевелит. Ни депутат, никто другой. Раз решили помещение отобрать, отберут и на детей твоих не посмотрят. Когда все катится ко всем чертям, ничего ты спасти не сможешь. И не пытайся». Пальцы нервно разминали сигарету. Пауза висела в воздухе тяжелым табачным дымом. И от нее, этой паузы, стало трудно дышать. А в довершении неожиданно остро кольнуло в груди. «Не понимаю я тебя». Валерин голос зазвучал устало. «Если это дело не стоит того, чтобы его спасли, тогда что стоит спасать? И почему вдруг сейчас все покатилось, как ты выражаешься, ко всем чертям? Ты посмотри вокруг. Все то же самое. Люди те же самые». Красные Толины глаза смотрели куда-то мимо него, а слова прозвучали обреченно. «Люди, может, и те же. Времена другие, Валера. Окаянные какие-то времена. И не думал, что доживем до такого». Лестница проводила его тревожным молчанием. На сей раз пения слышно не было. Тетя Даша сидела на месте дежурного, куталась в тот самый померещившийся давеча шерстяной платок и прихлебывала чай. Валера едва взглянул на нее. Он покидал завода управления в самом мрачном расположении духа. На завод надеяться больше не было смысла.